«Сын мой», — сказал он, — «к чему нам слова? Но разве этот маленький пистолет не прелесть? Все 6 патронов вылетают после одного нажима. Носить его надо не за пазухой, а у голого тела, который, так сказать, смазывает его. Никогда не клади его в другое место, и Бог даст, ты когда-нибудь убьешь из него человека». «Хай-май», — уныло произнес Ким. «Если Сахиб убьет человека, его повесят в тюрьме». «Верно. Но переступи границу и увидишь, что по ту сторону люди мудрее. Отложи его, но сперва заряди. На что нужен незаряженный пистолет?» «Когда я поеду в мадрасу, мне придется вернуть тебе его. Там не разрешают носить пистолеты. Ты сбережешь его для меня?» «Сын, мне надоела эта мадраса, где отнимают у человека лучшие годы, чтобы учить его тому, чему можно научиться только в дороге. Безумию сахибов нет предела, но ничего. Быть может, твой письменный доклад избавит тебя от дальнейшего рабства, а Бог, он знает, что нам нужно все больше и больше людей для игры». Они двигались, завязав рты, для защиты от песчаного ветра, по соленой пустыне к Джодхпуру, где Махбуб Али и его красивый племянник Хабибулла усердно занимались торговыми делами. А потом Ким, одетый в европейское платье, из которого он уже вырос, с грустью уехал в вагоне 2-го класса в школу Святого Ксаверия. 3 недели спустя полковник Крейтон, прицениваясь к тибетским ритуальным кинжалам в лавке Ларгана, столкнулся лицом к лицу с откровенно взбунтовавшимся Махбубом Али. Ларган Сахиб играл роль резервного подкрепления. «Пони выучен, готов, взнуздан и выезжает, Сахиб. Отныне он изо дня в день будет забывать свои навыки, если его будут занимать всякой чепухой. Уроните повод на его спину и пустите его», — говорил барышник. — «Он нам нужен». — Но он так молод, Махбуб. Ему не больше 16, ведь так? — Ну, когда мне было 15 лет, я убил человека и зачал человека, Сахиб. — Ах вы, нераскаянный старый язычник! Крейтон обернулся к Ларгану. Черная борода кивком подтвердила согласие с мудростью краснобородого афганца. «Я мог бы использовать его давным-давно», — сказал Ларган. «Чем моложе, тем лучше. Вот почему я всегда приставляю ребенка сторожить действительно ценные мои камни. Вы послали его ко мне на испытание. Я всячески испытывал его. Он — единственный мальчик, которого я не мог заставить увидеть некоторые вещи». «В хрустале в чернильной луже?» — спросил Махбуб. «Нет. Когда я накладывал на него руку, как я уже говорил вам. Этого никогда не случалось раньше. Это значит, что он достаточно силен, хоть вы и считаете все это пустяками, полковник Крейтон, чтобы заставить любого человека беспрекословно ему повиноваться. Это было 3 года назад. С тех пор я научил его очень многому, полковник Крейтон. Я полагаю, что теперь вы попусту тратите время». «Может быть, вы и правы. Но, как вам известно, в области разведки для него пока нет подходящей работы». «Отпустите его!» — перебил его Махбуб. «Кто может требовать, чтобы жеребенок с самого начала носил тяжелые вьюки? Дайте ему побегать с караванами, как бегают наши белые верблюжата. Ну, на счастье! Я бы и сам его взял, но...» «Есть небольшое дело, где он мог бы оказаться чрезвычайно полезным на юге», — промолвил Ларган, как-то особенно вкрадчиво и опустил тяжелые синеватые веки. «Этим занимается Е-23, — быстро сказал Крейтон. — Туда ему ехать нельзя. Кроме того, он не говорит по-турецки. Опишите ему только вид и запах нужных нам писем, и он доставит их», — настаивал Ларган. «Ну нет, нет! На эту работу годится только взрослый мужчина», — сказал Крейтон. Это щекотливое дело касалось недозволенной и полной раздражения переписки между лицом, считающим себя высшим авторитетом во всех вопросах мусульманской веры во всем мире, и молодым членом одного княжеского дома, который был взят на заметку за похищение женщин с британской территории. Мусульманское духовное лицо выражалось патетически и слишком дерзко. Молодой принц просто дулся за то, что привилегии его урезали, но ему не следовало продолжать переписку, способную в один прекрасный день скомпрометировать его. Одно письмо в самом деле удалось добыть, но человек, перехвативший его, был потом найден мертвым, лежащим у дороги в одежде арабского купца, как по долгу службы донес Е-23, взявший на себе ведение этого дела. Эти факты и некоторые другие, не подлежащие разглашению, заставили обоих Махбуба и Крейтона покачать головой. «Позвольте ему уйти с красным ламы», — сказал барышник с видимым усилием. «Он любит старика, но, по крайней мере, он научится считать свои шаги при помощи четок». «Я вел кое-какие дела с этим стариком, ну, письменно», — сказал полковник Крейтон, улыбаясь. «А куда он пойдет?» «Будет бродить по всей стране, как бродил эти 3 года. Он ищет реку исцеления. Проклятие на всех!» Махбуб сдержался. «Вернувшись с дороги, он останавливается в храме Тиртанхары или в Будхгае. Потом отправляется навестить мальчика в мадрасе, о чем нам известно, ибо мальчика за это наказывали 2 или 3 раза. Он совсем сумасшедший, но человек мирный. Я встречался с ним. У Бабу тоже были с ним дела». «Мы следили за ним 3 года. Красные ламы не так часто встречаются в хинди, чтобы можно было потерять их след». «Да, Бабу, прелюбопытные люди», — задумчиво промолвил Ларкан. «Вы знаете, чего Хари Бабу действительно хочет? Ему хочется, чтобы его за этнологические исследования выбрали в члены королевского общества. Вы знаете, я передал ему все то, что Махбуб и мальчик рассказывали мне о ламе. Хари Бабу ездит в Бенарес и как будто за свой счет. Навряд ли, — кратко сказал Крейтон. Он оплатил Хари путевые расходы, ибо чрезвычайно хотел узнать, что за человек лама. И он несколько раз в течение этих немногих лет обращался к ламе за сведениями о ламаизме, о цами, о... заклинаниях и талисманах. Пресвятая Дева. Я мог бы сообщить ему все это много лет назад. Мне кажется, что Хари Бабу становится слишком старым для дороги. Ему больше нравится собирать сведения о нравах и обычаях. Да, он хочет стать ЧКО. Ну, Хари хорошего мнения о парне. Ведь так? Да, очень хорошего. Мы вместе провели в моем доме несколько приятных вечеров, но я думаю, что перебросить его вместе с Хари на этнологическую работу будет бессмысленной тратой его сил. Нет, если допустить это в качестве первого опыта. Как ваше мнение, Махбуб? Ну давайте позволим мальчику 6 месяцев бродить с ламы, а потом посмотрим, он приобретет опыт. Опыт у него уже есть, Сахиб. Как у рыбы, знающей воду, в которой плавает... Но освободить его от школы, во всяком случае, следует. «Ну что ж, отлично», — сказал Крейтон, обращаясь столько же к самому себе, сколько к окружающим. «Он может уйти с ламой, а если Хари Бабу не прочь последить за ним, тем лучше. При нем мальчик будет в безопасности, не то что при Махбубе. Любопытно, что Хари стремится стать ЧКО. И вполне естественно». В этнологии он всех за пояс заткнет, этот Харри. Никакие деньги и никакое служебное повышение не могли бы оторвать Крейтона от его работы по разведке в Индии. Но, кроме того, в сердце его таилось желание получить право добавить к своему имени ЧКО. Он знал, что благодаря собственной изобретательности и помощи друзей можно добиться довольно почетного положения. Но, по его глубокому убеждению, ничто, кроме научной работы и статей, отражающих ее результаты, не могло ввести человека в то общество, которое сам он много лет забрасывал монографиями о своеобразных азиатских культах и неизвестных обычаях. 9 человек из 10, удрученные безмерной скукой, убегают с вечера в королевском обществе. Но Крейтон был 10-м, и по временам душа его тосковала по битком набитым комнатам в уютном Лондоне, где седовласые или лысые джентльмены, совершенно незнакомые с армией, возятся со спектроскопическими экспериментами, мельчайшими растениями мерзлых тундр, машинами, измеряющими электрическое напряжение, и аппаратами, при помощи которых можно разрезать левый глаз самки москита на слои в десятые доли миллиметра. Судя по всему, он должен был бы мечтать о вступлении в Королевское географическое общество, но мужчины, как и дети, выбирают игрушки случайно. Итак, Крейтон улыбнулся и в лучшую сторону изменил свое мнение о Харри Бабу, движимым тем же стремлением. Он бросил ритуальный кинжал и взглянул на Махбуба. «Как скоро выведем мы жеребенка из конюшни?» — спросил барышник. «Если я теперь возьму его оттуда по приказу сверху...» «Как вы думаете, что он станет делать?» «Никогда мне не приходилось следить за воспитанием такого мальчика». «Он отправится ко мне», — быстро сказал Махбуб. «Ларган Сахиб и я подготовили его к дороге». «Ну, хорошо, пусть так. 6 месяцев он будет бегать, где ему вздумается. Но кто сможет за него поручиться?